Я вернулся в Польшу. Мой ежедневник был по-прежнему забит расписанием экскурсий. А теперь, ко всему прочему, добавилось еще и это особое задание. Индивидуальный контракт по ванзейскому проекту. Таково было название договора, который вы мне прислали. В нем уточнялось, что между нами не устанавливаются отношения трудового найма. Но оплата была весьма приличная. Я все подписал. Военные не стали тянуть резину. Первым делом подполковник оперативного отдела попросил меня представить краткий обзор каждого из концлагерей в виде таблицы. Название, местоположение, краткая историческая справка, число убитых евреев, места, откуда они прибыли, восстания, выжившие, пути доступа. Последний пункт озадачил меня. Они хотят, чтобы я вторжение спланировал, как меня учили на курсах командиров танка? Я переспросил, и военные ответили, что нужна только общая справка, а с нюансами топографии они разберутся сами, после того, как выберут концлагерь. На все про все мне дали лишь несколько дней, заранее поблагодарив за вклад в успех проекта. Большую часть таблицы я заполнил быстро, по памяти. Не пришлось даже ничего проверять по справочной литературе. Для меня это были вещи элементарные. Мы же профессионалы, господин председатель. Но несколько пунктов требовали особого внимания. Во-первых, число убитых в каждом концлагере. Как известно, данные о них меняются. Например, в течение многих лет считалось, что в Аушвице было убито 4 миллиона человек. С годами эта цифра уменьшилась до 1,5 миллиона человек, в подавляющем большинстве евреев. С другой стороны, число погибших в Треблинке неуклонно растет, и сегодня оно близко к миллиону человек. Существенно выросло число расстрелянных на территории бывшего СССР, а также число жертв единичных убийств. Я внес в таблицу самые свежие данные, известные исследователям на сегодняшний день, а в примечании упомянул о сопряженных с подсчетом трудностях. Когда я разобрался с этим пунктом, перед глазами у меня стояли груды мертвых тел. Они заполняли каждую ячейку в колонке. Я помнил наизусть, из каких стран попадали евреи в каждый из концлагерей, и все же перепроверил, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Я спросил, нужно ли расписать погибших более детально, по городам, и военные ответили, что стран достаточно. Одно за другим я перебрал все государства Европы, а также транспорты, отправленные из Северной Африки, и вписал в таблицу. Я подчеркнул, что по составу жертв все концлагеря были международными, благодаря развитой европейской сети железных дорог, позволявшей без особых затруднений отправлять поезда из одной точки в другую. То, как немцы определяли, в какой концлагерь послать очередной транспорт, был одним из самых сложных вопросов в изучении логистики Холокоста. Как вы знаете, я и сам уделил ему немало внимания в диссертации. Колонку о восстаниях я, из-за нехватки места, заполнил в самых общих чертах, но в примечании указал, что многое здесь можно дополнить. Я отметил, что в Аушвице и Треблинке были восстания зондеркоманд, когда транспорты сократились, и евреи, которых заставляли обслуживать газовые камеры и крематории, поняли, что и их конец близок. В Хелмна остатки зондеркоманд взбунтовались в тот день, когда концлагерь был окончательно ликвидирован. Можно задаться вопросом, почему они не восставали раньше, когда, возможно, могли бы спасти и других евреев, не из зондеркоманд. Но об этом я в обзоре упоминать не стал, поскольку ответ был ясен и проистекал из желания выжить, основного инстинкта животного и человека. Я часто задумывался, смог бы я или нет выполнять жуткие обязанности зондеркомандовцев, выносить тела из газовых камер, чистить камеры после умерщвления людей, выдирать зубы, разжигать печи, дробить крупные кости и тому подобное ради того, чтобы немного продлить свою жизнь. Из воспоминаний выживших можно заключить, что большинство членов зондеркоманд приспосабливались к своей работе, и число самоубийств среди них было незначительным. Из-за этого я сделал вывод, что и сам бы привык. Я отметил в колонке, что в Собиборе восстание вспыхнуло после того, как в концлагерь поступили еврейские военнопленные красноармейцы, люди, не утратившие человеческого облика. Это восстание было особенно смелым и успешным. Немцам пришлось ликвидировать концлагерь из страха, что сбежавшие бунтари разоблачат совершенные там преступления. Также я счел нужным упомянуть очень коротко менее известные восстания, о которых мы знаем со слов их свидетелей. Например, транспорт, прибывший в Треблинку. Люди взбунтовались уже на пути в газовые камеры. Немцы открыли пулеметный огонь по мятежникам. Или редкий случай. Несколько женщин оплевали немцев перед тем, как их втолкнули в газовые камеры в Аушвице. Меня этот поступок поразил. И будь моя воля, я бы в каждом городе Израиля установил мемориал в память об этих героинях. А еще люди пытались бежать из концлагерей. Несмотря на изгороди из колючей проволоки, сторожевые вышки и вооруженных охранников. Но почти все они потерпели неудачу. Заполняя эту колонку, я чувствовал, как во мне поднимается ярость. Дальше шла колонка выживших. В Аушвице их были тысячи, поскольку он был еще и трудовым концлагерем с десятками вспомогательных лагерей. Те, кто прошел первичную селекцию, не сломался физически и психологически, те, кому улыбнулась удача, уцелели. Однако из Белжица вышел живым лишь один человек — Рудольф Рёдер. С его слов нам известно о том, что происходило в лагере. Он провел в Белжице 4 месяца и был одним из нескольких сот евреев, которые выполняли там работы, в то время как сотни тысяч были убиты по прибытии. Однажды эсэсовцы привезли Рёдера в его родной Львов, чтобы он помог забрать строительное оборудование для концлагеря. В какой-то момент немцы вышли из машины, а Рёдер остался с одним охранником, да и тот уснул. Рёдер воспользовался случаем, сбежал и нашел прибежище у Польки, у которой пробыл до конца войны. История его побега — одна из самых увлекательных, какие мне приходилось слышать. И меня всегда удивляло, что о нем так мало написано, что его фигура окутана каким-то загадочным туманом. Из Хелмна сбежали, насколько мы знаем, всего 3. Из Собибора и Треблинки вырвались несколько десятков заключенных. Им удалось сбежать во время восстаний, вспыхнувших в обоих концлагерях перед их ликвидацией. Я написал в Ятвашим, чтобы выяснить, сколько из них еще живы. Армия запросила и такие данные. И мне ответили, что осталось лишь 2-3 человек. Колонка пути доступа все еще вызывало у меня недоумение. Они там в армии что, не могут заглянуть в карту или посмотреть спутниковые снимки? Но все же я написал, что до всех концлагерей можно добраться на машине, а до некоторых — и на поезде, по до сих пор действующим железнодорожным веткам. И указал расстояние в километрах от Варшавы, Кракова и Люблина. Уже на следующий день военные меня поблагодарили и сообщили, что предоставленные мной данные очень полезны в качестве отправной точки. В ближайшее время, — написали они, — мы вышлем вам дальнейшие инструкции. Был конец лета. Мы стояли у памятника героям Варшавского гетто, бронзового барельефа, утопленного в большой мраморной плите. На задней стороне монумента, обращенной к зданию, в котором помещался Юденрат, согбенные фигуры евреев, бредущих навстречу гибели. На передней стороне — герои восстания, молодые, красивые и вооруженные. На копии, которая находится в Яд Вашем, голая грудь женщины прикрыта. И правильно. Это оскорбление памяти восставших и просто неудачное подражание французам. Передо мной жмурилась от яркого солнца группу чиновников из Министерства энергетики. «Сколько немцев погибло в ходе восстания?» — спросил я их. Версии разнились от 100 до 1000. «По имеющимся сведениям, не больше 20», — поправил я. Экскурсанты были поражены. «Все это ради каких-то 20 мертвых немцев?» «У меня нет цели разрушить легенду, я хочу лишь внести ясность. И вообще», — пробормотал я себе под нос, — «посмотрел бы я на вас в том гетто, герои вы мои». Я не уверен, что они меня не услышали. Как раз в то время потаенные мысли стали слетать у меня с губ. Сзади зашептались. «Есть вопросы?» — поинтересовался я. «Почему вы не говорите о поляках?» — спросил чиновник в клетчатой рубашке. «Почему не упоминаете о зверствах, которые они творили? Тут какая-то политика. Мы полякам скидки делаем?» Люди вокруг закивали. Даже похлопали вопрошающего по плечу. Он был явно доволен собой. «Холокост устроили не поляки», — ответил я. «Его устроили немцы. Поляки просто воспользовались возможностью совершать погромы, которые они совершали и раньше. Это их национальная забава. Они ненавидели евреев за то, что те распяли Христа, за то, что по откупу собирали с поляков налоги, за то, что знали грамоту. Еврейские жены были чистыми, раз в неделю совершали омовение в микве, а польки — нет. Еврей подавал им в таверне шнапс, упаивал их в стельку и брал за это деньги, но сам никогда с ними не пил, не смеялся с ними в их бедняцкой радости и не плакал с ними в их горе. Когда поляки впадали в пьяное беспамятство, еврей оставался на стороже. В минуту досуга совал нос в книгу, полную мудреных слов, а поляки не умели читать вовсе. Поэтому от зависти и небольшого ума раз в несколько лет они наносили еврею визит посреди ночи. В клочья раздирали одеяло, ломали мебель, насиловали его жену и дочерей. Иногда отрубали ему конечности, одну за другой, пока не сотрется самодовольство с его лица. А потом шли в кабак. Но эти безмозглые пьянчуги никогда не собирались истребить всех евреев. Подобное они не способны были ни измыслить, ни воплотить. Эту миссию история уготовила немцам, упорным, изобретательным, высокообразованным трезвенникам. В их глазах и поляк был недочеловеком. Лишь на ступеньку выше еврея, который человеком не считался вообще. «Но как же погромы?» — настаивал тот, что стоял сзади. Я подтвердил, что погромы были, но подчеркнул, что приравнивать ответственность поляков к ответственности немцев значит искажать историю. «Могу я кое-что у вас спросить?» — обратился я к нему, и он озадаченно кивнул. «Никак не могу понять, почему вам так трудно ненавидеть немцев?» Он оглянулся на своих коллег, будто спрашивая, что с ним не так. Мы пошли дальше, на Умшлагплац, но было видно, что группа мной недовольна. Когда же я разучился общаться с людьми? По какой-то причине выход моей книги откладывался, что чрезвычайно меня огорчало. Диссертация, легшая в основу книги, прошла защиту и получила положительные отзывы, и я не понимал, почему редактор мучает меня бесконечными вопросами. На сей раз он интересовался, нельзя ли сократить главу о лагерной музыке, по его мнению, слишком длинную и подробную. Он даже написал очень неприятное замечание, что, мол, читатели могут получить ложное представление о жизни в концлагерях. Особенно ему не давал покоя рассказ об оркестре Артура Голда в Треблинке. В Варшаве Голд был известным музыкантом, скрипачом и композитором. И когда он сошел с поезда, немцы его узнали и решили на несколько месяцев оставить в живых, чтобы он создал оркестр. Этот оркестр играл возле жилищ эсэсовцев, а порой и у стен газовых камер, как свидетельствовали члены Зондеркоманд, сбежавшие во время восстания. Редактора беспокоило, что я слишком подробно описал состав оркестра и его репертуар, включавший известные мелодии и песни, а также произведения, написанные самим Голдом, в том числе гимн Треблинки, который ежедневно пели зондеркомандовцы. На мир свободный бросив взор, под марш шагаем мы на дело. Треблинка нынче наш простор, иного нет для нас удела. И музыкантов, и дирижера Голда немцы наряжали в клоунов. Все они были убиты в последние недели существования концлагеря, перед тем, как немцы покинули его и перекопали землю, на которой он стоял. В своих исследованиях я подчеркивал разницу между репертуаром оркестра Треблинки, сопровождавшего людей в газовые камеры, там были еврейские песни типа «Йосина киноре», «Песен на трубе», и чисто немецкой музыкой, которую по приказу эсэсовцев играли оркестры Аушвица. Опираясь на показания живших неподалеку от лагеря поляков и Рудольфа Рёдера, я написал и об оркестре Белжица. Он приветствовал прибывших на поезде и сопровождал их на пути к быстрой и по-деловому обставленной смерти. А также играл по воскресеньям на попойках немецких и украинских охранников. Известно, что оркестр состоял из 6 музыкантов, среди которых были аккордеонист, флейтист и скрипач. По-видимому, за время существования концлагеря состав участников менялся несколько раз. На места казненных музыкантов назначались другие. Рудольф Рёдер рассказал, что оркестр играл во время пыток и казни главы Юденрата города Замостс, смотреть на которую заставили всю общину, после чего евреи города были немедленно отправлены в газовую камеру по чрезвычайно популярную тогда песню с припевом «Все минует, все пройдет». Редактору этот кусок казался растянутым и вообще лишним, но я потребовал его оставить. Работая над главой о музыке, я почти видел происходящее собственными глазами, почти был там, среди них. Мне казалось, я наконец постиг душевную ущербность немцев, эту ненависть к миру, которой они пропитались насквозь. Военные попросили меня расширить первый отчет. У них возник дополнительный вопрос. «Изложите, пожалуйста, вкратце, какое воспитательное и историческое послание может нести история каждого из концлагерей, и существуют ли между ними принципиальные различия?» «Хорошая формулировка», — отметил я. И не стал спешить с ответом, потому что вопрос меня заинтересовал. Требование изложить все кратко заставило меня задуматься. Я осматривал концлагеря, выстроившиеся перед моим внутренним взором, вдыхал запахи окрестных лесов и плотной земли. Я мысленно бродил по их руинам, пытаясь проникнуться тогдашней атмосферой. Я написал, что Хелмна, помимо того, что он стал первым лагерем смерти, от остальных отличала общая изобретательность замысла и внутренняя логистика. Взять хотя бы мобильные душегубки. Жертв доставляли на городской железнодорожный вокзал. Оттуда перевозили на грузовиках в местный замок, где они проводили ночь. На следующий день им приказывали раздеться, чтобы провести дезинфекцию и получить новую одежду перед выходом на работу. До этой минуты обращались с ними вполне по-человечески. Замок даже отапливался. Немцы до последнего разыгрывали спектакль, чтобы никто не взбунтовался. Людей, оставшихся в одном нижнем белье, направляли к двери, за которой распахивался кузов грузовика. Туда их уже загоняли кулаками и хлыстом. Грузовик закрывали и запирали. Выхлопную трубу подсоединяли к кузову, и к моменту, когда грузовик приезжал в лес, евреи погибали от угарного газа. В лесу зондеркоманды хоронили их в ямах. Истреблением Хелмна занимались специалисты, убившие десятки тысяч душевнобольных в Германии. «О чем говорит история Хелмна?» — спросил я себя и принялся искать подходящие слова. Большинство жертв поступали в Хелмна из лодзинского гетто, по которому разъезжал в украшенной карете глава Юденрата Румковский. Я записал это и стер. Какой военный прок от подобного факта? В истории Хелмна было что-то захватывающее. В этом бессовестном обмане, в этой усадьбе, которая превращалась в дом ужасов. Не дать не взять сказка про Гензеля и Гретель. В этих грузовиках, едущих по лугам, пока живой груз задыхается в кузове. Посмотреть на здешнюю технологию истребления приезжал сам Эйхман. Я был настолько заворожен, что сам себя возненавидел. С Аушвицем все было гораздо проще. О нем писали множество людей поумнее меня. Чтобы облегчить себе жизнь и произвести впечатление на военных, я привел несколько ключевых цитат из Примы Леви и Ханны Арендт, упомянул также Джорджа Агамбена, но потом стер, чтобы не казалось, будто я умничаю. Вместо Агамбена изобразил пламя, полыхающее на краю концлагеря. Пламя, которое стояло перед глазами выжившего Йоханана. Аушвиц был одновременно центром истребления и местом наживы, существовавшим за счет рабского труда, обреченных на смерть. Написал я и остался доволен найденной формулировкой. Про Треблинку я написал, что это был пункт сжигания людской плоти, громадная станция утилизации человеческих отходов. Затем стер и изложил другими словами, помягче. Не стоило перегибать палку, я не хотел терять заказ. А Собиборе написал первое, что пришло в голову. Край Европы, край Земли, затерянный среди древних лесов конец человечества. И потом тоже подправил, чтобы звучало не так абстрактно. «А для кого я, собственно, стараюсь?» — задумался я и стал искать в письмах и электронных адресах своих заказчиков хоть какую-то подсказку, которая позволила бы понять, кто эти люди, что они знают о Холокосте и что желают узнать. Для чего им потребовался мой обзор? О Белжице я написал, что про этот концлагерь почти ничего не известно. Хотя там истребили 500 000 человек. Белжиц являл собой верх эффективности. Эти слова я выделил жирным шрифтом. Лагерь функционировал настолько успешно, что необходимость в нем исчезла меньше, чем через год. Целевой контингент был ликвидирован почти полностью. О Майданеке я написал, что этот лагерь, служивший и для принудительных работ, и для уничтожения, стоял на окраине большого города и был виден любому, кто ехал по главной дороге из Люблина на восток. Фашизм во всей наглядности. Я стирал и правил текст много раз, и то, что в итоге отослал военным, значительно отличалось от того, что я собирался написать в начале. В промежутке между экскурсиями я отрастил себе темную бороду. Несколько дней я не брился, а когда встал перед зеркалом, увидел там другого человека и решил бороду оставить. Рядом с домом, в комиссионном магазине, оставшемся еще со времен коммунизма, я купил пыльную кепку с витрины. Новый облик играл мне на руку. На мальчишек и девчонок он наводил страх, заставляя слушать внимательней. А учительницам нравился. В зимние дни я надевал тяжелое черное пальто, принадлежавшее еще моему отцу. Его подарила мне мама. Старуха-соседка, встретив меня на лестничной площадке, остановилась, уставилась на меня, не узнавая, и что-то сказала по-польски. «Плохой я сосед», — сказал я себе. Все считаю себя туристом, а на самом деле провожу здесь больше времени, чем в Израиле. Может, пригласить соседку на чашку чая и попытаться разговорить? Послушаю про ее жизнь, которая, наверное, была интересна или хотя бы пришлась на время интересных исторических событий. И про евреев, которых она, конечно же, знавала. Спрошу, скучает ли она по ним. Спрошу, как ей мой новый вид. Выведу, что она думает о евреях, ненавидит ли их. Проведу психологическую экспертизу, доберусь до самых потаенных глубин ее старой польской души. Я сказал по-польски «доброе утро» и спросил, не желает ли она выпить чайку. Но соседка повернулась ко мне спиной, загремела ключами и убежала в свою квартиру, словно решив, что я хочу ее прикончить. Речь начала меня тяготить. Слишком много слов. Читая лекцию, я слышал свой голос со стороны, будто в записи, и звучал он неприятно. Объяснение следовало сократить. Пусть сами все поймут. Пусть прислушаются к земле, к лесу, к тишине. Я читал им из улиц реки Урицви Гринберга, из Прима Леви и из написанных в гетто дневников Эммануэля Рингельблюма. О каждом из них школьники слышали от меня впервые. Я редко поднимал взгляд от страницы и почти не заглядывал им в глаза. Отдалялся от них все больше и больше. Стоял в стороне во время ритуалов с флагами и свечами, кадиша и печальных песен под гитару. Я старался не слушать их разговоры. Я читал им стихотворение Дана Пагиса. «Здесь, в этом транспорте, я Ева, сыном Авелем. Если увидите моего старшего, Каина, сына Адама, передайте ему, что мама». Только так и можно говорить. Иногда я собирался с силами, брал себя в руки, делался приветливым и разговорчивым, искал с ними контакта, но они не открывались мне, не желали меня принимать. Их юные лица казались мне минным полем. Я одиноко сидел на переднем сиденье автобуса, как ребенок, с которым никто не хочет водиться. На очередном пункте маршрута я, как автомат, выполнял свою работу. Это становилось все сложнее и сложнее. Я сообщал детям факты, уже не думая ни о каких воспитательных целях. «Поехали», — говорил я водителю, — «поддай газу, у нас график». На игровой площадке между многоэтажками кот изловчился поймать голубя. Светловолосые польские дети остановились поглазеть. Голубь затрепыхался, сумел на мгновение высвободиться, но кот уже сломал ему крыло. Голубь тащился по земле, кот скакал рядом и бил его лапой. Путь неудавшегося побега был усыпан перьями. Матери смотрели на меня. Почему я, единственный мужчина на площадке, ничего не делаю? Я встал со скамейки, но впечатления на кота не произвел. Он продолжал бить голубя лапами, а потом вцепился зубами. Оторвал птице голову и зажал в пасти. Один мальчик закричал. Остальные ошеломленно застыли. Матери высказали мне что-то неодобрительное. Я развел руками и поднялся к себе в квартиру. Разработчики игры учли мои замечания и прислали усовершенствованную версию. Я ее опробовал. Сперва был евреем, потом немцем. Сделал несколько пометок. Графика была впечатляющая, фигуры почти как живые. Интересно, а вам они прислали эту версию? Пытались ли вы загружать тела в крематорий? Огонь не разгорался, пока не получал достаточно человеческого жира. Это я им подсказал. У еврея в игре имелось несколько возможностей ненадолго улизнуть от смерти. Его могли отправить на работы, отобрать для медицинских экспериментов, или же он мог спрятаться в каком-нибудь укромном уголке концлагеря. Последней возможности в реальности не существовало. Я написал об этом сердитый комментарий. Но в целом меня поразило, с какой скрупулезностью компьютерщики подошли к задаче. В игре присутствовали все лагерные объекты, которые я описал. Они не забыли даже такие мелкие детали, как виселицы, стоявшие возле бараков. Я кликнул на нужники. Бурая жижа стояла там по колено. Саундтреком звучали вальсы и марши, которые лагерные оркестры играли на рассвете, перед выходом заключенных на работы, и вечером, когда они возвращались в бараки. В раздевалках рядом с газовыми камерами слышались успокоительные слова зондеркомандовцев и бормотание жертв на разных языках. Я выдрал золотой зуб изо рта трупа и положил в коробку. Потом стал немцем и бил еврея кожаным хлыстом. превратился в капо и раздавал суп. Я не мог оторваться от компьютера. Настолько изумительно гнусной была игра. По дороге в Люблин мы остановились у железнодорожной станции «Избица», чтобы посмотреть на широкий прямоугольный двор, бывший чем-то вроде пересыльного лагеря, куда немцы сгоняли десятки тысяч евреев перед отправкой в Белжец и Собибор. Я рассказал детям о польском подпольщике Яне Карском, красивом, элегантном мужчине с голубыми глазами, которому удалось проникнуть в лагерь под видом украинского охранника. Карский сообщил, что евреи сидят без пищи и воды. Их беспощадно, до смерти избивали. Они валялись на голой земле, обессиленные и истощенные, покрытые экскрементами. Он видел там обезумевших людей, которые бродили взад-вперед между колючей проволокой, с голодающими детьми на руках, пока не прибыл поезд, и тогда хлыстами, штыками и выстрелами их загнали в вагоны. Поезд забили до отказа. Младенцев немцы и украинцы швыряли через головы взрослых, как ручную кладь в самолете. Я зачитал детям отчет, который Ян Карский передал правительствам Англии и США. Но те не сочли нужным разбомбить железнодорожные пути, ведущие в концлагеря, даже после того, когда подлинно узнали, что там происходит. Это не входило в их первостепенные планы. Каждый волен думать, что хочет, но есть вероятность, что и англичане с американцами не особо любили евреев. Посреди моего рассказа в группе раздался крик. У одной из девочек скрутило живот. Подруги ее окружили, положили на землю. Стали искать сопровождающего группу врача, но тот уже уехал вперед на другом автобусе. Я подбежал к девочке и опустился рядом с ней на колени. Она сказала, что живот заболел еще вчера, но сейчас стало совсем невыносимо. Директриса позвонила во второй автобус и велела немедленно возвращаться вместе с врачом. Девочке дали попить, смочили водой лицо. Она корчилась от боли. Каштановые кудри разметались по земле. Подружки гладили ее по голове. «Это где-то внутри», — стонала она. «У меня что-то жуткое внутри. Сделайте что-нибудь. Не оставляйте меня здесь». Встревоженные мальчишки стояли в стороне. У меня вдруг пропала вся злость на них, на этих детей с добрыми лицами. Это они должны были злиться на нас за то, что мы их сюда привезли, и за страдания, которые мы им причиняем. Подъехал второй автобус. Врач осмотрел девочку, сказал, что это, похоже, гинекологическая проблема, вроде перекрута яичника, и нужно ехать в больницу. Мы попытались вызвать скорую помощь, но безуспешно. Я побежал в офис железнодорожной станции в нескольких сотнях метров от площадки и закричал, чтобы вызвали скорую. У нас больная. Я стоял там, пока они не позвонили в Красный Крест. До прибытия скорой помощи я успел два или три раза сбегать на площадь и вернуться. Наконец медики прибыли, уложили девочку на носилки и погрузили в машину. Врач и учительница поехали с ней. Я на ломаном польском попросил фельдшера позаботиться о пациентке. Я так хотел, чтобы все закончилось для нее хорошо. Мне было ужасно стыдно, что я не замечал ее боли, ее мучений, а только говорил и не слушал. Мне захотелось обойти всех ее друзей, которые остались возле железнодорожных путей, и попросить у них прощения. «Попейте воды, отдохните немного», — сказал по-английски польский водитель, когда я вернулся в автобус. — Выглядите вы ужасно. В Кракове, вечером накануне поездки в Аушвиц, когда ребята уже разошлись по номерам, в отель явилась большая группа хасидов в широкополых шляпах и длинных сюртуках. Когда всем выдали ключи от номеров, один из них, рыжебородый, с добрыми глазами и пигментными пятнами на руках, попросил у бармена колу и одноразовый стакан и сел возле меня. «Из Израиля, верно?» — спросил он, благословив свое питье. «И что же еврей здесь делает?» Я объяснил и поинтересовался, что он сам здесь делает. «Мы приехали на могилу Ребе Эль-Мелеха из Лиженска», — ответил он. «Я бываю здесь раз в год. Ребе обещал, что тот, кто посетит его могилу, не покинет этот мир без покаяния, но я на всякий случай приезжаю каждый год». Все хасиды, хоть и устали после перелета, пребывали в отличном настроении. Как они были не похожи на школьников-экскурсантов, нацеплявших на лицо маску скорби, едва сойдя с трапа. «А что вы там делаете?» — поинтересовался я. «Молимся в синагоге Ребе. Молимся возле его могилы, пьем, танцуем, едим. Там, слава богу, все для нас устроено. Те, кто настроен особенно серьезно, проводят там шаббат. По дороге мы останавливаемся и у могил других Ребе. В Мщенове, у Ихискеля, Шраги, Хальберштама, в Ропчице, у Нафтали. Евреи со всего мира приезжают к Ребе Эль-Мелеху. Мне странно видеть еврея, который ничего о нем не слышал». «А в концлагеря вы не ездите?» — спросил я. «Нет, зачем?» — ответил хасид, и лицо его стало серьезным. «Что мы забыли в этих гнусных местах? Мы живем свою жизнь. Взыскуем святости и избегаем скверны. Торы и соблюдение заповедей — вот смысл нашего существования. А здесь когда-то очень почитали Тору и заповеди, и, слава богу, сегодня мы продолжаем традицию». «Но все закончилось», — сказал я, — «теперь здесь осталась только смерть». «Неправда», — возразил он. «Здесь были великие ребы, великие ешивы и синагоги, и святая жизнь евреев во множестве поколений. Неужели вы думаете, что все это утрачено? Все это здесь и вот здесь», — он указал пальцем на свой висок. «И мы продолжаем радоваться их добродетелям, и возвращаем сюда Тору, осушаем болото и вливаем живую воду. И благодаря этому наши молитвы услышаны. И наши сыновья приезжают с нами. Вы должны понимать, что это значит. Вы ведь понимаете, дружище?» И он наклонился ко мне. «Когда немцы, да будут прокляты их имена, пришли к могиле Ребе Эль-Мелеха из Лиженска, они открыли ее. Им хотелось осквернить эту могилу, потому что они понимали, что там похоронен важный еврей. Но когда они сломали надгробную плиту и выкопали тело, то увидели, что оно не тронуто тлением и выглядит Ребе как при жизни, хотя умер 150 лет назад. Немцы так испугались, что сбежали. И все евреи городка были спасены», — восторженно заключил хасид и попросил еще колы. Я тут же проверил по мобильнику на сайте Яд Вашем. «Чушь», — сказал я ему. «То, что вы только что рассказали, — чушь. Там было гетто, и юденрат, и принудительный труд, и казни. И в итоге всех отправили в Белжиц. Может, вам стоит туда съездить? Потому что там все они похоронены, ваши евреи». Радость исчезла с его лица. Хасид взял свой чемодан и встал, собираясь присоединиться к друзьям. «Не знаю, где вы это вычитали, но это неправда», — сказал он сердито. «Благодаря праведному Ребе Эль-Мелеху в Лиженске во время войны не умер ни один еврей. Знаете что? Может, еретики, но те, кого вы называете просвещенными, возможно, они получили свое наказание. А теперь спокойной ночи, друг мой. Может, как-нибудь съездите с нами и поймете, о чем я говорю. Собственными глазами увидите настоящее еврейское счастье». На следующий день в Аушвице я увидел их в первый раз. Немысленным взором читая книгу не в компьютерной игре, а наяву. «Здесь останавливались вагоны», — объяснил я и услышал, как прибывает поезд, как открываются вагоны. Увидел прожекторы, ощутил панику. «Где мальчик? Где чемодан? Пока еще живы. Где мы? Куда нам сейчас?» Я стоял перед группой и молчал. Я чувствовал их испуганную суету вокруг себя. Экскурсия подождет. Я был сыт по горло выдумками, идеологией, извращенным любопытством. Я пытался расслышать, что они говорят. «Береги ребенка. Нет, возьми его с собой, он очень хочет пить. Когда они дадут нам попить? Дети идут с матерями, увидимся позже. Прикоснись ко мне, я хочу это запомнить. Где моя жена и ребенок? Стой прямо, тут вопросов не задают. Кто вы? Как давно вы здесь? Когда же они дадут ребенку попить? И поесть? Встань, пошел. Заткнись». «Держите его», — сказал один из мальчиков, стоявших рядом со мной. Хватайте, он сейчас упадет. На несколько секунд я потерял сознание. Не знаю точно, насколько. Очнулся с мокрым лицом. Наверху было небо, то самое, чужое. Я попытался встать, и мир взорвался. «Бегите ко входу, пусть вызовут скорую, ему плохо!» — крикнул надо мной врач. «Не надо», — сказал я, — «сейчас встану». И, собрав волю в кулак, поднялся. От неимоверного усилия загудела голова. «Давайте продолжим», — сказал я, и мы зашагали туда, где из трубы вылетали языки пламени. К моему приходу все подготовили. Душок, пробивающийся сквозь ароматы природы. Стайка упитанных птиц отдыхает в траве на опушке леса, и ровненько-ровненько выстроилась очередь, чтобы спуститься по лестнице. «Папа скоро придет, не волнуйся. Там нам дадут попить и поесть. Я тоже хочу пить, там люди нам помогут». «Посидите здесь», — выдавил я из себя. «Я вам объясню, что там было. Все факты изложу». Доктор сидел у моих ног и смотрел на меня с тревогой. Мне протянули бутылку воды. Они и правда волновались обо мне. Я довел свой рассказ до конца. Ничего не сократил. «Что случилось, мама? Почему ты раздеваешься? Я тоже разденусь, мама. Этот дядя говорит, что мы примем душ, а потом нам дадут поесть». Из этого зала я слышал себя словно издалека. Их перевели в зал уничтожения. Большой прямоугольник, который вы видите здесь. Затолкали их внутрь. Когда за последним заперли дверь, работа была, считай, что сделана. Дальше оставалось только вычистить грязь. Вечером мы провели с детьми заключительную беседу. Завтра они улетали в Израиль. Что вы вынесли для себя из этой поездки? Я ненавижу этот вопрос, но задавать его обязан. Дети устали, в мыслях они уже дома, в своих комнатах, в своих постелях. Они счастливы, что им есть куда возвратиться. Свет в конференц-зале бизнес-отеля с фиолетовым ковром во весь пол слепил меня. Я надеялся, что хоть кто-то ясно объяснит, чем мы тут занимались. Слушал детей, прищурившись. Я знал, что кажусь им странным, и что мой обморок в Аушвице они не забыли. «Надо быть сильными», — сказал кто-то. «Сильными евреями. Нравственными, но сильными. Сплоченными. Нельзя забывать. Надо оставаться людьми». Все это я уже слышал. Все это я знаю наизусть. «Да, кто-нибудь еще последний?» — спросила директриса. Поднялся парень, сидевший с краю. Я пригляделся к нему, высокий, в очках, мускулистый. Не знаю почему, но я знал, что этот парень скажет что-то важное. «Я думаю, что для того, чтобы выжить, мы должны тоже быть немножко нацистами», — заявил он. Это повергло присутствующих в смятение. Правда, не слишком сильное. Парень всего-то высказал взрослым то, о чем дети обычно говорят между собой. Учителя притворились, что они в шоке, и стали ждать, что я отвечу. «Сделаю за них черную работу». «Расправлюсь с монстром, которого вырастили они и их родители». Мальчишка выглядел вполне благополучным. Ребенок из хорошей семьи, с любящей мамой и порядочным папой. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я его. «Что надо уметь убивать без пощады. Если мы будем слишком мягкотелыми, у нас нет шансов». Кое-где из зала донеслись слабенькие возражения, но не более того. «Но ты же не призываешь убивать невинных?» — уточнила директриса. Мальчишка на секунду замер, прикидывая что-то в уме. Он явно был из тех, кто слов на ветер не бросает. Он ответил. «Иногда нет выбора, приходится бить и по гражданскому населению. Террористов трудно отделить от мирных жителей. А ребенок, который сегодня ребенок, завтра может стать террористом. Это битва за выживание, или мы, или они. Мы не позволим, чтобы такое снова с нами произошло». Это были они, шепотки с задних сидений автобуса, вырвавшиеся из плена, окрепшие в устах этого мальчишки. Упустить такой шанс я не мог. «Почему именно нацистами?» — спросил я. «Почему не американцами, русскими, англичанами? Ведь, в конце концов, именно они победили в войне». Мальчишка подумал. «Только не подожми сейчас хвост». «Потому что эти пошли до конца», — ответил он. В зале стало тихо. Я склонил голову и немного постоял так. Минута молчания в память о всех нас. «Никто не обязывал нас привозить вас сюда», — наконец сказал я. «Мы могли бы отвезти вас в Париж, посмотреть дивные бульвары, или в Италию, попробовать самой вкусной в мире еды, или в Лондон, сходить в театр, или в Египет, посмотреть на пирамиды, или поесть сладостей на рынках Марокко, или посетить футбольный матч в Барселоне, или послушать, как афинские певцы жалуются на разбитое сердце. Но мы привезли вас сюда, на место массового убийства. И я думаю, мы выполнили свою задачу. Вы поняли, что миром правит сила. Сила, и только она. И я не стану лицемерить, не буду изображать святую простоту. И именно так. Сила. Ударить. Расстрелять. Уничтожить другого. А слабость превращает нас в скот, в овец для убоя, зависящих от милости тех, кто в любую секунду, стоит лишь захотеть, может отрубить нам головы, удушить нас, содрать с нас нашу одежду и нашу честь, надругаться над нами любым способом, какой только придет на ум. Хорошенько настроив свет, чтобы фотографировать нас растерзанными, изрезанными, изнасилованными, обезображенными, и все это под звуки музыки, превращая нас ужасный конец в веселое представление. Все в мире условно и, следовательно, не стоит ни гроша. Культура, мода, разговоры, улыбки, дружба, мнение, письма, музыка, спорт, еда, любовь — все это не имеет значения. Это тонкий слой сахарной глазури, который растает от одного единственного плевка в лицо. Да, достаточно будет одного плевка в лицо. Уважаемые учителя, вы можете сообщить школьному руководству, что наставление усвоено. Только сила, без совести, без ненужных приличий, без колебаний. Они лишь травят душу и мешают действовать. А мы не можем позволить себе ни минуты слабости, потому что тогда у нас заберут все. Надо быть немножко нацистами. Наконец-то кто-то это сказал. Вы усвоили урок, детишки. Молодцы. Больше не говорил никто. Дети отводили от меня глаза. Когда я ушел, они уже бренчали на гитаре «Весь мир — узкий мост». Потом затянули сентиментальный хит какого-то нового певца. Они пели до глубокой ночи, тешили свои души. Их путешествие подошло к концу. Редактура была, наконец, доделана. Книга вышла в свет, и вы организовали в мою честь презентацию в конференц-зале неподалеку от Иерусалимского леса. Я почти слово в слово помню великолепную речь, которую вы мне посвятили. Помню, как вы стояли перед собравшимися, прямой и элегантной, и говорили о нас, о тех, кто несет на себе бремя памяти. Вы восхищались тем, с какой невероятной тщательностью прописаны в моей работе детали, позволяющие читателю постичь суть процесса уничтожения людей в концлагерях. Без глупых лозунгов, без пустопорожней болтовни, но с помощью фактов, которые чем дальше, тем яснее проступают во всем их ужасе. Я поблагодарил вас за теплые слова. Русь сидела в первом ряду, и я видел, как светится в ее глазах гордость за меня. Руфь убедила меня сбрить бороду и прилично одеться. Моя мать сидела рядом с ней. Зал не был полным, но я был признателен всем, кто пришел. Потом артистка, я ее не знал, спела на идиш под аккомпанемент скрипки. Когда пришла моя очередь произносить речь, я был осторожен, как человек, идущий по минному полю. Нельзя было забывать о карьере, однако после того обморока я так до конца и не оправился, земля словно уходила у меня из-под ног. Помню, что какая-то женщина в задних рядах уснула, и я подумал, что она мигом бы пробудилась, заговори я с залом так, как говорил со школьниками во время поездок. Но я еще не был к этому готов. Требовался небольшой толчок. Потом я стал подписывать книги. Для обложки мы выбрали фотографию немцев, работников концлагеря в Белжице, в шинелях и с тупыми физиономией. Мне было противно даже дотрагиваться до этих обложек. Но я все же брал книги в руки, открывал титульные листы, писал посвящение пришедшим на презентацию друзьям и знакомым. Помню, вы на мгновение встали за моей спиной и положили руку мне на плечо. Как я жаждал этого прикосновения. Что может быть проще, чем положить руку человеку на плечо? Однако именно этого мне не хватало больше всего в жизни. От счастья я чуть не лишился дара речи. Я ощутил, что вы понимаете и любите меня. Потом мы попрощались. Думаю, что это был последний раз, когда мы с вами виделись. Когда мы уходили, Руфь меня обняла. Жена была горда мной. Книга, презентация и оказанные мне почести произвели на нее такое впечатление, что она решила не вставать между мной и работой. И я вернулся в Польшу. В Варшаву для подготовки юбилейной церемонии прибыла первая армейская делегация. Меня пригласили встретить визитеров у военного атташе. Приехали три подполковника: командир вертолетной эскадрильи, помощник командира одного из элитных спецподразделений и заместитель пресс-секретаря вооруженных сил. Дама с заложенными за уши волосами, золотым обручальным кольцом на среднем пальце и властным круглощеким лицом. Военный атташе торжественно представил меня как видного специалиста по лагерям смерти, доктора наук с многолетним опытом работы. Я скромно склонил голову. Военные прибыли, чтобы увидеть собственными глазами возможные места проведения мероприятия, оценить их по разным параметрам, а потом дать рекомендации тем, кто выносит решение. Атташе уточнил, что посол ведет переговоры с высокопоставленными польскими чиновниками, пытается убедить их все же согласиться на Аушвиц, но пока ответ отрицательный, из-за военного характера церемонии. «У нас с ними прекрасное сотрудничество», — объяснил атташе. «Мы продаем им оружие, проводим совместные учения, да и разведданными обмениваемся. Но все эти идеологические дела — штука тонкая. Есть вариант подключить к церемонии польскую армию, и тогда, возможно, удастся уговорить их дать нам Аушвиц. Но такое может не понравиться уже нашим властям». Заместитель пресс-секретаря добавила, и мужчины согласно кивнули, что, исходя из моего обзора и их собственных изысканий, они решили остановиться пока на Майданеке и Треблинке. От Белжицы и Собибора пришлось отказаться в силу особенностей их местоположения. Оказалось, эти трое уже ездили в Польшу по заданию армии, и на сей раз офицеры хотели сосредоточиться исключительно на практических вопросах. Атташе предоставил в наше распоряжение большую польскую машину, но, похоже, я ездил с министром транспорта. У нас было 2,5 дня. На следующее утро мы отправились в путь. Чтобы не привлекать к себе внимания, офицеры переоделись в гражданское. Все происходило очень быстро и по-деловому, что меня вполне устраивало, меньше разговоров. Офицеры фотографировали и вносили пометки в свои ноутбуки. Летчик изучал карту ветров и проверял посадочные площадки для вертолетов на предмет препятствий вроде линий электропередачи. В Майданеке он внимательнее всего осмотрел небольшую площадь возле газовых камер, где производили селекцию, а также окрестности кургана из праха заключенных. «Здесь, в принципе, можно сесть», — заключил он. «Но зимой, когда состоится церемония, могут быть затруднения из-за сильных ветров». Между фотографированием и документированием летчик болтал со мной. Зачем ему это было нужно, я не понимал. У него был классический еврейский профиль с густыми бровями и торчащими ушами. И на мгновение я увидел, как летчик толкает наполненную камнями тачку, как немец стигает его хлыстом, а летчик все толкает и толкает, не смея даже загородиться рукой. Но уж сейчас-то, спустя 75 лет, уж сейчас мы им покажем. Спецназовец, название и задачи его подразделения мне известны, но упоминать их здесь я не буду, то забегал вперед, то от нас отставал. Вел он себя как заправский следопыт. Проверял проходы между бараками, пришлось предупредить, что так можно вызвать подозрения у охранников, и границы между разными зонами лагеря, где заключенных разделяли по полу и национальности. Отметил, что нужно быть поосторожней с колючей проволокой, которая и по сей день является собой серьезное препятствие, и спросил, как я думаю, не разрешат ли поляки ее обрезать. «Нет», — ответил я, — «не разрешат». «Ладно, тогда будем решать проблему другим путем», — сказал он. Когда мы поднялись на холм, к кургану, спецназовец стал прикидывать, где именно расставить стрелков, прикрывающих вертолеты во время посадки. «А что, собственно, вы собираетесь захватывать?» — спросил я. Он ответил, что на данный момент самый предпочтительный вариант — это крематории. Они удобно расположены на высоком холме и несут большую символическую нагрузку. С практической точки зрения, конечно, куда важнее газовые камеры. Но здесь они маленькие и расположены неживописно. «Кто же будет изображать врага?» — не отступал я, желая показать, что тоже кое-что смыслю в этих делах. Спецназовец сказал, что тут все сложно. «Мы совершенно точно не будем переодевать наших солдат в немцев и вообще не хотим разжигать ненависть к Германии, которая сегодня является важным союзником Израиля». «Скорее всего, изображать врагов не будет никто», — заключил он. «Но с нашей стороны это все-таки будет инсценировка военной операции, а не просто демонстрация силы». Заместитель пресс-секретаря, которая при естественном освещении выглядела очень даже ничего, перебила нас и сказала, что есть задумка изобразить спасение евреев от гибели. Солдаты вызволят группу школьников из бараков, а может быть даже не из бараков, а из очереди в газовую камеру. Я видел, что двое других офицеров скривились, но перечить не посмели. Заместительница пресс-секретаря была тут главной. Она изъявила желание посмотреть вблизи колонну «Три орла», которая показалась ей удачной точкой. Может, именно у ее подножия стоит расположить сцену для речей и песен. Я объяснил, что эта колонна — работа польского заключенного, что под ней тайно хоронили пепел убитых, и что по сей день неизвестно, почему немцы позволили ее установить. Бывали у них всякие причуды, типа оркестров, которые сопровождали узников на пути к смерти. По профессии заместитель пресс-секретаря была телевизионщицей. Свет, ракурс, съемки, всякое такое. Она рассказала мне, что до армии несколько лет проработала в продюсерских компаниях. «Думайте о картинке», — все время повторяла она. Мы стояли перед ней, как нашкодившие дети. Я мог только воображать себе, что они задумали. В общих чертах все было понятно. Вертолет приземляется, поднимая клубы пыли. Солдаты, сильные, ловкие, выпрыгивают из него и в боевом танце рассыпаются по всей территории, пересекают открытые пространства, теряются в закоулках между зданиями, мчатся вооруженные по тропинкам концлагеря, бьются с невидимым врагом, сообщают праху дыхание жизни. Офицеры все измеряли и проверяли, и фотографировали. Мимо прошла группа школьников из Израиля. Военные обрадовались детям. Стали спрашивать, как их зовут, откуда они приехали. Вокруг нас образовалась небольшая толпа. Я был немного знаком с гидом этих ребят и кивнул ему. Ребята весело болтали с военными, улыбались во весь рот, показывая белые зубы. Офицеры вели себя со школьниками ласково и сердечно, как с собственными детьми. Я стоял среди них с застывшей улыбкой на лице. Не желая казаться слишком холодным, я протянул руку к одной из девочек и погладил ее по густым каштановым кудряшкам. У меня и в мыслях не было ничего дурного. Я сотню раз водил здесь экскурсии и не обидел ни одного ребенка. Девочка повернулась ко мне с улыбкой, решив, что это кто-то из подружек. И я тут же понял, что сделал глупость. «Что вы делаете?» — завопила она. Все уставились на меня, как на извращенца. «Прости, я ничего плохого не имел в виду», — сказал я. «Ну и держите тогда руки при себе!» Гневно выпалила она и удалилась, окруженная одноклассниками. Офицеры стояли далеко от меня. Один лишь летчик заметил, что произошло. Я умоляюще на него посмотрел. Он промолчал. Только взгляд на него стал ледяным. «Я ничего такого не имел в виду», — сказал я, подойдя к нему. Но летчик повернулся ко мне спиной, не желая слушать моих объяснений. Гид попросил детей поторопиться. Взволнованные школьники распрощались с офицерами и ушли, завернувшись во флаги. «Какие чудесные ребята! Такой молодежи во всем мире не сыщешь», — сказала заместительница пресс-секретаря. «Они и есть наше возмездие. Красивые, успешные и умные». Низенький плотный спецназовец сказал, что школьники напомнили ему его самого в юности. Летчик молчал и смотрел на меня издали изучающим взглядом. Теперь я был его заложником. По дороге на парковку я оглянулся, убедился, что за мной не гонится. «Да что я такого сделал?» — подумал я, внезапно разозлившись. «Всего-то погладил девчонку по голове». Дипломатическая машина мчалась по скоростному шоссе на запад. Офицеры уткнулись в свои ноутбуки, погрузившись в планирование огневых позиций и ракурса съемки. Мне же нечем было заняться. Я знал достаточно и расширять кругозор не желал. И в окно смотреть не хотелось. Здешние пейзажи мне опротивили. Я вспомнил то, что вы мне сказали в тот вечер в Иерусалиме. Я должен записывать свои впечатления от экскурсий. Я набросал пару мыслей в телефоне. Но заниматься этим всерьез был не готов. Мне чего-то не хватало. Но когда это что-то придет, я не знал. Тем вечером военный атташе пригласил офицеров на ужин в один из модных варшавских ресторанов и забронировал 5 мест. Для себя с супругой и 3 гостей. Как легко почувствовать себя за бортом. Я очень скучал по Руфи и сыну, но когда позвонил в Израиль, голос у жены был сонный. «У Иды был тяжелый день», — пробормотала она. «Поговорим завтра». Мне захотелось проучить военных. Не явиться на следующий день для поездки в Треблинку. Отомстить им за оскорбление. Ранним утром, улетев домой. Вместо этого я до изнеможения шлялся по улицам. Прошел в темноте мимо сиротского приюта Януша Корчика. Он не женился и не завел детей, как это свойственно родителям о благе человечества. Никто не стал бы обвинять Корчика в том, что он погладил девочку по головке. Я представил, как его силуэт движется вечером из комнаты в комнату, как Корчик желает детям спокойной ночи, и они отвечают ему тоненькими голосами. «Спокойной ночи». Может, дети любили его, а может, просто побаивались. И он это знал и жил с разбитым сердцем.